и не причесалась, и поспешила к Сюике пораньше убрать посуду, пока никто не мог ее заметить. Как только Сюике увидел девушку, томную и так живописно наряженную, в душе его что-то дрогнуло, и он улыбнулся. «Что это вы так рано встали?» Щеки Бао Чань залились румянцем, но она ничего не ответила, не торопясь собрала со стола фрукты, сложила их на блюдо и удалилась. Поняв, что Бао Чань обижена на него за вчерашнее, Сюи Кэ подумал: «Ну и пусть. Если она рассердилась, то значит, оставит свою затею и больше не будет мне надоедать». Немного успокоившись, он велел принести воды для умывания и решил денька два просидеть дома. Ему хотелось отдохнуть, и кроме того он боялся, что если его увидит кто-либо из друзей Сюипаня, ему от них не отвязаться. А дело было в том, что друзья Сюипаня, зная, что в доме у него сейчас никого нет, и всеми делами ведает молодой и несведущий в делах Сюике, решили извлечь для себя выгоду. Одни из них добивались, чтобы им давали какие-нибудь мелкие поручения, связанные с делом Сюипаня. Другие составляли судебные бумаги, вводили знакомства с письмоводителями из Ямыня и изъявляли готовность подкупить их. Некоторые советовали Сюике поживиться деньгами Сюипаня и даже прибегли к вымогательству, распуская всякие клеветнические слухи. Одним словом, они действовали всеми возможными способами. Зная этих людей, Сюике всячески старался избегать встречи с ними, но прямо отказать им не смел. Поэтому он считал лучшим скрываться дома и ждать, пока придет решение вышестоящих инстанций по делу Сюипаня. Однако об этом у нас речи не будет. Между тем, послав Бао Чань отнести Сюике вино и фрукты накануне вечером, Цзиньгуй с нетерпением ждала, что из этого получится. Бао Чань вскоре вернулась и рассказала ей, как вел себя Сюике. Цзиньгуй поняла, что затея оказалась напрасной, и, боясь, как бы Бао Чань стала насмехаться над нею, мгновенно изменила тему разговора. Но в душе она не могла отказаться от Сюике, и, не зная, на что решиться, сидела расстроенная. Бао Чань часто подумывала, что Сюипань вряд ли возвратится домой. Ей самой надо было устраивать свою жизнь, но она побаивалась Цзиньгуй и скрывала свои планы. Когда Цзиньгуй приступила к осуществлению своего намерения, Бао Чань первая начала действовать, желая воспользоваться случаем, чтобы прибрать к рукам Сюике. Теперь ее не беспокоило, что Цзиньгуй сможет помешать ей, и она сама подзадоривала свою госпожу. Приглядевшись к Сюике, она убедилась, что прибрать его к рукам нелегко, и старалась действовать не слишком поспешно. Наблюдая вечером через окно за Сюике и заметив, что тот погасил лампу и улегся спать, Бао Чань разочаровалась и поспешила доложить обо всем Цзиньгуй. Она хотела выяснить, что Цзиньгуй предпримет дальше, чтобы потом уже составить собственный план действий. Заметив, что Цзиньгуй расстроилась и как будто не собирается больше ничего предпринимать, Бао Чань вынуждена была уйти ни с чем. Она улеглась спать, но не могла уснуть. Ворочаясь сбоку на бок, она долго думала и, наконец, нашла выход. Завтра она встанет пораньше и пойдет к Сюике за посудой».